«Агата?» – неожиданно окликнули меня. Я опустила взгляд и увидела Орландо, который стоял на мостовой около здания. «Если желаете, я отвезу вас, куда потребуется», – смущаясь, предложил рыжий дознаватель. «Вы, наверное, от усталости на ногах не стоите, а я тут с Гроном». Знакомый мужичок в привычном картузе привстал на козлах, приветствуя меня. Затем опять сел, подмигнул мне и засунул в рот соломинку. Нет, он совершенно точно возит с собой целый сток. Или же питается травой. «Спасибо, Орландо, но я лучше пройдусь», — отказалась я от любезного предложения парня. «Хочу насладиться пригожим деньком». «Понимаю». Орландо кивнул и вдруг робко произнес. «А помните, вы предложили мне перейти на «ты». Вы еще не передумали?» «Нет, не передумала и совершенно не против». Подумала и добавила. «Знаешь, и прости меня». «За что?» Орландо высоко вскинул брови. «За то, что оглушила тебя чарами после визита Норберга Клинга», — покаялась я. «Ну и за то, что отмутузила тебя, когда ты спешил к Фарлею с новостями». «А-а-а!» Уши Орландо трогательно порозовели, он махнул рукой и простодушно признался. «Я уже и забыл про это». Распрощавшись с ним, я медленно двинулась по оживленной улице Гроштера. Прохожие косились на меня и обходили по широкой дуге. Ну, конечно, легко представить, что обо мне можно подумать. Некая бледнющая, как смерть, девица с волосами, стоящими дыбом, из-за того, что их слишком давно не расчесывали. Гуляет с совершенно идиотской улыбкой во весь рот. Плюс измятая одежда. Да и попахивает от меня, наверное. Горячий душ мне точно не повредит. После недолгих сомнений я повернула не к особняку Фарлея, а к дому, где снимал квартиру Ричард. Если я действительно выхожу замуж, то, пожалуй, стоит предупредить его об этом. А то как-то некрасиво получается. Около квартиры Ричарда я долго переминалась с ноги на ногу, набираясь решимости. Все-таки, как ни крути, но Ричард сделал мне не так давно предложение, а в итоге я выхожу замуж за другого. Выхожу замуж. И я в изумлении покачала головой, все никак не в силах осознать эту мысль. Неужели это правда? Неужели Фарлей станет моим мужем? Неужели мы будем делить с ним одну постель? На этом месте своих рассуждений я запнулась и покраснела. Ой, про это я как-то не подумала. Любопытно, а как все это будет? Наверное, стоит предупредить Фарлея, что я не испытываю особого интереса ко всем этим телячьим нежностям. Но сердце почему-то особенно сильно забилось в груди, когда я вспомнила наше поцелуя. Ну, хотя бы одно радует. Отвращения его прикосновения у меня не вызывают. Авось привыкну как-нибудь. Как там говорится? Стерпится, слюбится. Наконец, я несколько раз стукнула в дверь. Замерла в ожидании ответа. Но его так долго не было, что я постучала снова. Куда все запропастились? В квартире Ричарда обычно целая толпа гостит. А сейчас такое чувство, будто и нет никого. «А, Агата!» В этот момент окликнули меня со спины. Я обернулась и увидела Оливию, которая поднималась, груженная тяжелыми сумками. «Привет!» – поздоровалась она и отомкнула дверь своим ключом. «Заходи, коли пришла. Как раз и тема для разговора есть. Поболтаем, пока никого нет». Я невольно поежилась. В тоне Оливии скользнули металлические нотки, доказывающие, что встреча пройдет ой как непросто. Поди Ричард ей уже сказал, что Фарлей сделал мне предложение, и она решила воспользоваться удобным случаем и исполнить свое обещание. Набить мне лицо. Наверное, стоило бы бежать. В самом деле, не вступать ведь в драку с женщиной, которая мне в матери годится. К тому же я слишком хорошо отношусь к Оливии, чтобы использовать против нее боевые чары. «Заходи, заходи!» — поторопила она, заметив, что я замешкалась. «Не боись, бить не буду. Да и не за что, в общем-то. Что ты отличилась, что Ричард? И еще вопрос, кто первый?» Заинтригованная ее словами, я все-таки проскользнула в квартиру, но на пороге остановилась, широко распахнув глаза. Жилище Ричарда было не узнать. Обычно захламленное оно сейчас сияло чистотой. Кто-то тщательно вымыл полы, разобрал барахло, валяющееся по углам комнаты. Оливия прошла на кухню с сумками, я проследовала за ней, не уставая удивляться переменам вокруг. Затем вновь остановилась, увидев Йорка. Череп красовался прямо по центру чисто убранного стола, возлежа на кружевной белоснежной салфетке. При появлении меня в глазницах Йорка загорелись зеленоватые огоньки. «Агата!» — кисло произнес череп. «Явилась, не запылилась. Ну и что ты натворила?» «Что я натворила?» — удивленно спросила я. То есть в последнее время я много чего натворила, но понятия не имела, каким из поступков возмущается Йорк. «Какого демона ты не вышла замуж за Ричарда? Сразу, как он тебе предложил?» Йорк выразительно фыркнул, пока Оливия ставила на плиту чайник. «А он теперь притащил в дом эту кралю, которую мне житья не дает». Я высоко вздернула брови. «Ничего себе, как шустер Ричард. Много лет женского общества как огонь чурался, а теперь за неделю себе кого-то нашел». «Йорк говорит про Клару», — любезно объяснила мне Оливия, запихивая продукты в холодильный ларь. «Поскольку та после освобождения из полиции осталась, по сути, на улице, Ричард предложил пожить ей у него, пока он подыскивает новый дом». «Так Клару освободили?» — искренне обрадовалась я. «Еще бы ее не освободили», — Оливия фыркнула. «Эта крыса по имени Агюс так соловьем заливался на предварительном слушании, что судья едва не разрыдался, мол, бедная сиротка оказалась под влиянием преступников, которые запугали ее до полусмерти. Да и то пыталась дать знать властям о всех безобразиях. Ричарду вон, адрес дома сказала, где Вайнер со своими жертвами забавлялся. Лесси помогла, водой напоила. И, мол, не Клара вина, что она побоялась тогда полицию вызвать. Короче, ее вроде к условному заключению приговорили, да штраф выписали. Штраф, естественно, Ричард сразу оплатил». «А Клара в курсе?» Я запнулась, не в силах выговорить это вслух. В уме не укладывается, что ее родителями были родные брат и сестра. «Клара знает, что ее мать Ребекка», — сухо проговорила Оливия. «Знает, что ни Грегор, ни Вайнер не имеют отношения к факту ее рождения. Мы с Ричардом решили, что не стоит называть бедняжке имя ее настоящего отца. С учетом всех обстоятельств. Бедняжка и без того слишком настрадалась». «И Ричарда это не смущает?» — осторожно полюбопытствовала я. «Ричарда?» Оливия выразительно фыркнула. «Милочка моя, да у Ричарда такая семейка, что ему совершенно плевать на родословную Клары. Главное, что она добрая и милая девушка. У всех есть свои недостатки. И у Клары они куда терпимее, чем у той же Магдалы, которая едва не отправила бабушку Ричарда в лучший из миров». «Я вообще не понимаю, зачем делать трагедию из такой малости?» — буркнул Йорк. «Эка невидаль. Да в былые времена, чтоб вы знали. Подобное было в порядке вещей. Братья женились на сестрах, племянницы выходили замуж за родных дядей. Блюли чистоту крови, так сказать». «Ты слышал, что тебе сказал Ричард?» — строго одернула его Оливия. «Проболтаешься, он твою черепушку обратно в музей сдаст, уяснил?» Йорк невольно завздыхал, но спор продолжать не стал. «Вот уж пару дней, как мы живем все вместе», — продолжила Оливия. «И это, ты только не обижайся, Агата, но, кажись, Ричард запал на Клару. Серьезно запал. Впрочем, Ричард говорил, что вроде как и у тебя все нормуль в любовных делах». «Нормуль», — подтвердила я, улыбнувшись. «Оно и к лучшему». Оливия налила мне в кружку горячего чая, придвинула ближе блюдце с пирожными и задумчиво добавила. «Хорошая ты девка, Агата, но бедовая с лихвой. Ричард слишком мягкий по характеру, чтобы справиться с тобой. А вот блондин, он сможет. Точно сможет». «А мне Агата больше нравилась», — обиженно заявил Йорк. «Эта Клара меня каждое утро тряпочкой протирает. Ривио как-то так очаровала, что девчонка больше и не приходит поболтать и мои сказки послушать». «Вот это как раз хорошо», — проговорила я с содроганием, вспомнив его так называемые сказки. «Подумаешь, какие мы нежные», — хмыкнул Йорк. «Вообще-то, я готовлю девочку к суровой правде жизни. Так, чтобы ей никакие Ребекки, Кларенсы и прочие гады были не страшны». Я отхлебнула чай и встала. Ну что же, если у Ричарда все хорошо, то и у меня на сердце отныне спокойно. «Пожалуй, я пойду», — проговорила я. «Передавайте Ричарду и Кларе большой привет». Замялась на мгновение, но все-таки выговорила непривычное для себя словосочетание. «И я их приглашаю на свадьбу. Тебя, Оливия, кстати, тоже». «Меня?» Оливия от неожиданности чуть не села мимо стула. Ошарашенно уставилась на меня снизу вверх, спросив. «Издеваешься, что ли?» «Я до среди высшего света Гроштера?» и вдруг громогласно расхохоталась, выдавив в перерывах между раскатами смеха. «Ой, представляю, как вытянутся лица этих Грымс! Я ведь наверняка с этими так называемыми добропорядочными мужьями семейств периодически в борделе встречалась. Ух, и скандалище случится, если я поприветствую какого-нибудь старого приятеля!» Я смущенно кашельнула. Ох, об этом я как-то не подумала. В самом деле не лучшая идея. Не хочется как-то сорвать собственную свадьбу. «Поэтому прости, Агата, но я лучше останусь дома», — мудро завершила Оливия. «Не буду вносить смуту в счастливые семьи своим появлением». «А жаль», — заметил Йорк. «Могла бы меня в сумочке захватить. Я бы полюбовался на всех этих аристократов». «Да какие там аристократы?» Я легкомысленно махнула рукой. «Полагаю, на нашей свадьбе будет народа раз-два да обчелся. Вряд ли Форлей любит шумные празднества, а я их вообще ненавижу». «Девочка моя», — ласково протянула Оливия, — «дело не в том, что вы оба любите или нет. Дело в том, какое положение Форлей занимает в обществе. Поверь, он и сам сейчас с ужасом думает, как сообщить тебе о том количестве людей, которых ему придется пригласить. Хочется того или нет. Так что готовься, милочка. Скучать тебе явно не придется». Я недоверчиво улыбнулась. «Ну, это мы еще посмотрим. В конце концов, побег из-под венца еще никто не отменял». И все-таки разговор с Оливией заронил в мою душу зерно сомнения. Я хмурилась всю дорогу до дома Форлея. Да, именно туда я и отправилась. А куда мне еще было идти? Эйгон не выразил ни малейшего удивления, когда открыл передо мной дверь. Посторонился и с вежливым полупоклоном предложил войти, торжественно провозгласив: «Ваша комната ждет вас, госпожа Агата». «Надо же, моя комната. Ну, как говорится, в любой бочке дегтя надо искать свою ложку меда. Даже если мне предстоит шумное торжество, то хотя бы необходимости искать новое жилище больше нет. Да что там скрывать? Еще нигде и никогда я не чувствовала себя наиболее защищенно и спокойно, как в доме Форлея». «В нашем доме», — мысленно исправилась я.